Глава 35. Лиза. Свобода! Как много в этом слове! Кажется, лишь глядя в бескрайние просторы моря на горизонте, ты можешь полностью ощутить значение этого ёмкого понятия. Слишком громко оно звучит в понимании некоторых. Что-то меня тянет на философию, сама уже не понимаю, что несу. «Ну что?» «Давай по сачку, подруга!» Ко мне подскакивает Оля с двумя бокалами, наполненными до краев оранжевой жидкостью, резко оборвав беспорядочный мысленный бред. «Я только что приехала, да и в воду не заходила еще!» Растерянно отзываюсь. «Так иди! Чего ждешь? Вперед!» И подталкивает меня ногой добрая девушка. Руки-то заняты. А сама преспокойно плюхается на коврик, усиленно попивая из одного из стаканов. Эдак мне совсем ничего не достанется. Бормочу я про себя и плетусь в сторону воды. Вообще купаться еще, конечно, холодновато. Температура воды 19 градусов всего. Это на суше воздух прогревается, как летом. Но сидеть рядом с морем и не ощутить его всем телом как-то глупо. Я резко опускаюсь в воду, и энергично плыву, насколько позволяют сноровка и умение. Ух, хорошо-то как! Сначала, конечно, обжигает, а сейчас уже ничего, тепло даже. Давай, что ли, свой напиток богов? Или выпила все сама? Интересуюсь я, разметая капли воды. Ай! А на меня-то зачем? Взвизгивает подруга. Холодно же! Сама меня отправила купаться. Невозмутимо говорю. И усаживаюсь поудобнее. «Так ты гость. Турист, можно сказать. Вам надо купаться при любой возможности. А мы, местные, купаемся только в теплой, комфортной водичке. Когда она насквозь пропитана болезнетворными бактериями и чужой мочой? Не без этого. Ладно, жалуйся, что ли, чего приехала. Вряд ли ради чистой холодной водички». «Да, не только водички ради». И я неспешно начинаю рассказ про свои последние приключения, умалчивая лишь об Элизе и ее Эдварде. Но это обычная история. Интересно, у тебя какая жизнь? Насыщенная прям!» — говорит подруга и, помолчав, добавляет. «Может, не стоило от него убегать столь поспешно?» «Да к тебе я сбежала от мамы. А, ты про первый раз? Не знаю. Может, и не стоило. Сама вот сижу и думаю об этом». «Не грузись! Ты девочка молодая. Какой с тебя спрос? Тебе можно глупости иногда вытворять». «Ну, не такая уж и молодая. Давно должна была в Подоле принести, по мнению матери. Не соглашаюсь с Ольгой». «Ага, по мнению твоей матери, все вокруг способны только лишь в Подоле приносить. Ты уж извини». «Да ладно, на правду не обижаются». «Я вообще к тому, что сколько бы тебе ни стукнуло годочков, ты по-прежнему девушка, существо нежное. Никогда не в ладах с собственной головой. Это нормально. В конце концов, он мужик. И притом точно не юный. Вот пускай разруливает ситуацию». «Ну, не знаю. Нужна ли мне была бы девица, у которой столько тараканов в голове? Снова выражаю сомнение». «Тараканы есть у всех. Особенно много их у мужчин, так что хватит себя корить. Главное, чтобы ваши тараканы совпали по виду вероисповеданию», — глупо хихикает подруга. «Да ну тебя!» — беззлобно огрызаюсь, наслаждаясь соком и морским видом. «Скажи лучше, чем займемся? Целый день лежать в лёжку я не выдержу. Уже выросла из такого вида отдыха». «Выросла? А может, еще наоборот, не состарилась? Эх, пошли, что ли, разомнем ноги!» Остаток дня и до самого позднего вечера мы бродим по нашим памятным местам Ольгиного морского городка. О мужиках стараемся не вспоминать. Подруга только поведала, что с Мишкой они расстались не так давно и не очень красиво. Я расстраиваюсь за подругу и выражаю надежду, что они еще помирятся. Оля и Миша вместе так давно, что я их просто не в состоянии представить поодиночке. На мой взгляд, этой парочке давным-давно пора расписаться, жить вместе, да плодить потомство. Но подруга почему-то постоянно сопротивляется, когда Михаил предлагает переехать к нему. Вот и в этот раз Мишка предложил, а Олька немедленно отвергла его. Парень взбрыкнул и ушел. Ночь мы проводим в постели. Никаких клубов, баров, тусовок. Не то настроение. Да и все-таки каждая из нас страдает в душе по своему Ромео. Какое тут веселье! «Оль, у вас соседи с ума сошли, что ли? Ремонт?» – испуганно спрашиваю подругу. «Не знаю», – растерянно бормочет та, стирая с лица остатки сна. Снова грохот. «В мою дверь барабанят», – почему-то шепотом говорит подруга. «Может, не отвечать? Типа дома никого нет? А самим милицию вызвать? Фу, полицию!» Уж сколько лет как переименовали. Да только память с детства не сотрешь. «Открывай! Я знаю, что ты дома и не одна!» Доносится из-за двери. «Миша!» Испуганно пищит Оля. «Чего ты кричишь, как потерпевший? Испугал нас до ужаса. Зашел бы сам, ключи ведь есть. Незачем нас заиками делать». «Не могу, дорогая!» «Я ключи тебе оставил, так что если не хочешь собрать полный аншлаг зрителей собственного подъезда, то уж потрудись, милая, поднять свою прелестную, но ленивую задницу и открыть мне дверь!» «Ой, а что, обязательно прямо сейчас? А то я не в том виде, да и гости все же у меня!» произносит подруга в панике, нашаривая в тумбочке косметичку и красясь со скоростью света. Тут надо пояснить, что квартирка у Ольги совсем небольшая, так называемая пресловутая студия. Так что и кухня, и спальня у нее в одном месте, и прямо напротив входной двери. Зато она лично ее, чем девушка гордится, и малышку свою очень любит. «Ольга, не доводи меня!» Как-то подозрительно тихо звучит с той стороны. «Ой!» Подруга работает косметичкой в два раза быстрее. «И чего кричал Михаил?» Надо отдать должное девушке. Она не только накрасилась, но и красиво уложила волосы, а также небрежно накинула на свои изящные плечики розовый пеньюар. Я же все это время так и просидела в шортах и майке, заботливо предоставленных мне подругой. Краситься и причесываться смысла не вижу. Не ко мне же пришли свататься. «Ой!» В который раз за это утро восклицает подруга, а я решаю сбежать от семейного скандала в ванную, пускай сами разбираются. «А кто это? Ты почему не один?» доносится до меня растерянный голос Оли. Да уж, Михаил что-то чудит сегодня не по-детски. Но как мне не хочется узнать продолжение, а может быть и вмешаться и посмотреть представление в первых рядах, делать этого не буду. В Мишке, я уверена, столько лет терпел выкрутасы моей подруги, так что и сейчас не сделает ничего ей плохого, а я пока душ приму. Спустя 20 минут я, счастливая и замотанная с головы до ног в длинный махровый халат, который сама же привезла в подарок подруге, выхожу из ванной комнаты, предварительно прислушавшись к звукам снаружи. Мало ли, вдруг там примирение идет полным ходом, а тут я вся такая, не вовремя. Но вроде нет, тихо. «Ребятки, вы помирились уже? Я не смотрю на всякий случай, не смотрю. Только чайник включу и пойду на балкон волосы сушить». «Лиза, не придуряйся. Глаза открой. Мы тут давно пьем кофе и завтракаем, как цивилизованные люди. Пока кто-то там мою воду тратит вовсю». «Так и знала, что тебе жалко воды для подруги. Ну, приедешь ты ко мне в гости. Вообще купаться не разрешу, обещаю я». «Лиза, глаза открой. Тут и для тебя сюрприз», — вкрадчиво повторяет Оля. Что-то в ее голосе заставляет меня напрячься и еще сильнее зажмурить глаза. «Не хочу знать. Не буду. Хватит с меня сюрпризов». «Лиза! А я замуж выхожу». «Как замуж? Когда замуж? Поздравляю! Наконец-то! А то делали мозги друг другу. Так, давайте бегом в ЗАГС. Я вас провожу, а то передумаете еще. Я, наконец, открываю глаза и вижу, что в квартире помимо нас троих находится еще один человек. Ой. Теперь уже ойкать. Настает мой черед.